Но смотри у меня. Как только стемнеет, чтоб в шалаше был, понял? Об чем речь? Федька с Чувалом спустились с крутого берега к самой речной кромке, и гулко зашлепали лаптями по влажной глинистой тропинке, вспугивая пестрых береговушек, которые выпархивали из норок отвесного берега, как пчелы из улья, и несметные крикливые стаи носились над тихой рекой. Возле затона их встретила целая рава мужиков и ребят. Они вертелись возле развернутого бредня, перекорялись, кому идти в загон пугать рыбу, то есть снимать портки и лезть в самую середину затона, шлепать палками по воде. Кому идти в заброд, тоже без порток, и по шейку, а кому тянуть от берега. Говорили хором, шумели, как галки на колокольне. Портки снимать на ночь, глядя, никому не хотелось. А идти с водилом от берега мог всего один человек. «Стой, мужики! Здесь вам не митинг и не сход!» — крикнул Якуша по праву хозяина бредня. «Чего орете? Дело голосом не сдвинешь! Это вам не улишки продавать, Вася!» — позвал он длинного сосу. «Тебе не токмо, что затон! Река до пупка будет! Скидавай портки, становись в заброд!» «Эй, вы, оголтыши!» — сказал ребятам. «Марш в загон!» «А я от берега пойду, потому как бредень мой и колхоз рыбацкий я созвал. Значит, слушай мою команду!» Банди и Беняк остались на берегу с ведрами под живую рыбу. Покрикивали. «Буржуй, портянку пожуй, плыви на ту сторону!» «Я чего там не видал? Рыбу гони! Вон от тех камышов!» «Я ее туда не пускал! Ох ты, дармоед, эксплуататор!» А ты, Бандей, слопал дюжину лаптей. А ведром по шее не хочешь? Попробуй, тронь!» Якуша меж тем занес водила, поторапливал своего нерасторопного напарника. «Ты скинешь портки или нет, соса спеленутая?» «Ты, ротастенький, не вякай! Не то съезжу по кумполу, зазвенишь у меня по-другому!» Соса сидел, сгорбившись, лапти никак не скинет, сопит, запутавшись в оборах. Якуша перекинулся на ребят. «А вы чего сопли распустили? Тоже в лаптях запутались? Кому, говорят, марш в воду? Гони рыбу с конца, а мы от горловины пойдем!» Ребята, наконец, оголились и, стыдливо прикрывая ладошкой срам, двинулись, как гусята, один за другим к воде. «Чувал! Ну-ка, обернись!» — крикнул Беняк. «Чего?» Тот обернулся, чуть пригнувшись и прикрываясь рукой. «Ты это, парень! Твою штуку рукой не прикроешь, ты бы фуражку надел на нее!» Все грохнули и на берегу, и которые в воду зашли. «Да ну тебя!» — Чувал с разбегу бултыхнулся в затон. «Якуша, а парень-то у тебя с довеском!» — сказал Беняк. «Держи его про запас, на случай, ежели мяса не хватит. О-ха! Дьявол тебя возьми-то! Кусок у него добрый. Ты постольку в котел не кладешь», — добавил Беняк. Вася Соса плюнул на свои оборы и покатился по берегу, стуча локтями обзимь. «Брось, Оспов, брось! Ей-богу, живот подводит!» «Ну, пойдем, что ли, ча?» — крикнул опять Якуша, берясь за водила. — Не то водка прокиснет. Соса, наконец, встал, скинул с себя все до исподников и полез в воду, сводя лопатки и подымая плечи. На него зашикали. — Ты что, в уме? Берега крутые! А ну-ка, да споткнешься с четвертями! — Можно в обход от затона. А там крутит, унесет четвертя. Они ж не плавают. Говорят, бутылки океан переплывают. Так то ж пустые. Неважно, и водку унесет. Куда ее унесет? В омут. Закрутит и поминай, как звали. Чтоб четвертя с водкой унесло. Ни в жизнь не поверю. А ты знаешь,